На следующий вечер я, в свою очередь, предложила Федору Михайловичу давно интересовавший меня вопрос, но который я стеснялась задать. Когда он почувствовал, что полюбил меня, и когда решил сделать мне предложение? Федор Михайлович начал припоминать и, к большому моему огорчению, признался, что в первую неделю нашего знакомства совершенно не приметил моего лица. «Как не приметил? Что это значит?» – удивилась я. «Если тебе представят нового знакомого, и ты скажешь с ним несколько обыденных фраз, разве ты запомнишь его лицо? Ведь нет. Я, по крайней мере, всегда забываю. Так случилось и на этот раз. Я говорил с тобою, видел твое лицо, но ты уходила, и я тотчас же его забывал, и не мог бы сказать, блондинка ты или брюнетка, если бы кто-нибудь меня об этом спросил. Лишь в конце октября я обратил внимание на твои красивые серые глаза и добрую ясную улыбку. Да и все твое лицо мне стало тогда нравиться. И чем дальше, тем больше. Теперь же для меня лучше твоего лица на свете нет. Ты для меня красавица. Да и для всех красавица», — наивно прибавил Федор Михайлович. «В первое твое посещение», — продолжал он вспоминать, «меня поразил такт, с которым ты себя держала, твое серьезное, почти суровое обращение. Я подумал, какой привлекательный тип серьезной и деловитой девушки. И я порадовался, что он у нас в обществе народился. Я как-то нечаянно сказал неловкое слово, и ты так на меня посмотрела, что я стал взвешивать свои выражения, боясь тебя оскорбить. Затем меня стала удивлять и привлекать та искренняя сердечность, с которой ты вошла в мои интересы, и то сочувствие, которое проявила по поводу грозившей мне беды. Ведь вот, думал я, мои родные и мои друзья, кажется, и любят меня. Они горюют о том, что я могу лишиться моих литературных прав, негодуют на Стиловского, возмущаются, упрекают меня, зачем подписал такой контракт, как будто бы я мог его не подписать. Дают советы, утешают меня. А я чувствую, что все это слова, слова и слова, и что никто из них не принимает к сердцу того, что с потерей прав я лишаюсь последнего моего достояния. А эта чужая, едва знакомая девушка разом вошла в мое положение и, не ахая, не восклицая и не возмущаясь, принялась помогать мне не словами, а делом. Когда через несколько дней установилась наша работа, во мне, чуть не вполне отчаявшимся, затеплилась надежда. «Пожалуй, если и впредь буду так работать, то, может быть, и поспею к сроку», — думалось мне. «Твои же уверения, что непременно поспеем», помнишь, как мы вместе пересчитывали переписанные тобою листочки? Укрепляли эту надежду и придавали мне силы продолжать работу. Я часто, говоря с тобою, думал про себя, какое доброе сердечко у этой девушки. Ведь она не на словах только, а и на самом деле жалеет меня и хочет вывести из беды. Я так был одинок душевно, что найти искренне сочувствующего мне человека было большой отрадой. «С этого, — продолжал Федор Михайлович, — я думаю, и началась моя любовь к тебе. А затем понравилось мне и твое милое лицо. Я часто ловил себя на мыслях о тебе. Но только тогда, когда мы кончали игрока, и я понял, что мы уже не будем видеться ежедневно, сознал я, что без тебя не могу жить. Вот тогда-то я и решил сделать тебе предложение». «Но почему же ты не сделал мне предложение просто, как делают другие, а придумал свой интересный роман?» – заинтересовалась я. «Знаешь, голубчик мой Аня», – говорил растроганным голосом Федор Михайлович, «когда я почувствовал, что ты для меня значишь, то пришел в отчаяние, и намерение жениться на тебе показалось мне чистым безумием. Подумай только, какие мы с тобою разные люди. Одно неравенство лет чего стоит. Ведь я почти старик, а ты чуть не ребенок. Я болен неизлечимой болезнью, угрюм и раздражителен. Ты же здорова, бодра и жизнерадостна. Я почти прожил свой век, и в моей жизни много было горя. Тебе же всегда жилось хорошо, и вся твоя жизнь еще впереди. Наконец, я беден и обременен долгами. Чего же можно ожидать при всем этом неравенстве? Или мы будем несчастны и, промучившись несколько лет, разойдемся, или же сойдемся на всю остальную жизнь и будем счастливы». Мне было больно слышать такое самоунижение Федора Михайловича, и я пылко возразила: «Дорогой мой, ты все преувеличил. Предполагаемого тобою неравенства между нами нет. Если мы крепко полюбим друг друга, то станем друзьями и будем бесконечно счастливы. Меня страшно